Ее Величеству. По совету своих домашних, опасаясь болтливости французских газет и особенно зная полное отсутствие такта у княгини, государыня сумела вежливо избежать встречи с ней. Понятно, что та была взбешена, но из чувства собственного достоинства могла бы и промолчать. Она же поступила иначе. Несколько месяцев спустя, на Пасху, она прислала государыне анонимное письмо, в котором лесть перемежалась с дерзостью и которое чуть не послужило неприятным недоразумением в отношении одной совершенно неповинной особы. К счастью, подвох был вовремя раскрыт, никто не пострадал. Этот случай лишний раз подтвердил неоценимую доброту императрицы Марии. Попытки играть роль за границей, особенно в Париже, предпринимаемые княгиней Юрьевской после смерти государя, кончились ничем, вернее, их ждала судьба любой рекламы, от них не осталось и следа. Как у нас, так и во Франции, это означает конец карьеры. Свет взвесил княгиню на своих весах, и, не найдя ее достаточно весомой, перестал ею интересоваться. Увы, мне не удалось избежать рассказа о ней. Ей отведено слишком значительное, если не сказать, ведущее место. Следовало бы более сдержанно высказываться о ней, но тогда, почти 18 лет назад, когда эта новая пассажирка ступила на наше судно, рискуя его опрокинуть, я рассуждала иначе. Здесь, вероятно, уместно напомнить, что в 1881 году, когда мне в голову пришла мысль записывать все происходящее вокруг меня, то есть драму, перипетиям которой мне довелось следовать шаг за шагом, со страхом, смешанным с любопытством, мой повседневный труд был прерван покушением 1 марта. Несколько месяцев спустя я попыталась вновь взяться за него, но не хватило мужества прикоснуться к еще свежей кровоточащей ране. К тому же путешествия и непредвиденные обстоятельства заставили меня в течение 6 лет не прикасаться к моим тетрадкам. Но, наконец, я взялась переписывать карандашные черновики, скопившиеся в моем письменном столе, и, воспользовавшись этим, выбросила малоинтересные подробности. В то же время заполнила некоторые пропуски и исправила неизбежно закравшиеся ошибки. Не раз у меня возникало желание сжечь мои горестные записки. Если я не уступила ему, то лишь потому, что по опыту знаю, как важны для потомков рассказы о прошлом, даже если они написаны непрофессиональными литераторами. Но главным мотивом, по которому я не уничтожила эти листки, стала мысль, что в них заключен поучительный урок, могущий навести на размышления лиц, облеченных властью. За свою долгую жизнь при дворе я имела неоднократную возможность наблюдать от начала и до конца незаконные связи, которые поначалу обыкновенно забавляют постороннюю публику. Но я редко оказывалась в числе посторонних. Я могу и должна засвидетельствовать, что всякий раз, когда я попадала в подобные обстоятельства и была свидетельницей финала таких связей, я всегда поражалась безжалостной и справедливой воле провидения. Вдруг на безоблачном небе возникала тяжелая туча и обрушивала странные события, которых никто не мог ни ожидать, ни предвидеть, на головы тех, кто помышлял безнаказанно нарушать Божий промысел. Какое печальное зрелище! Внезапно разбитые судьбы, казалось, олицетворяющие бесчисленные и жестокие последствия греха. Но кому служат на пользу эти уроки? «Искушайтесь, но не поддавайтесь», — говорил святой Франциск Ассизский. «Несчастье великих мира сего в том, что они не умеют устоять перед искушением, вовремя остановиться. Это большой дар, которым владеют очень немногие смертные, и еще менее те из них, что должны служить примером всем прочим». В России Великие князья играют исключительно важную роль, как нигде в мире.